Мы видели, что при Петре Великом для скорейшего пополнения новообразованного постоянного войска позволено было крепостным людям вступать в солдаты. Но после Петра это было строго запрещено. Теперь по вступлении на престол дочери Петра между крепостными распространился слух, что опять позволено им записываться в вольницу, и они порознь и целую толпою стали подавать императрице просьбы о принятии в военную службу. Другие прямо бежали от помещиков для поступления в солдаты. Но они жестоко ошиблись в своей надежде. За таковое их вымышленное и противное указом дерзновение учинено им на площади с публикою жестокое наказание, которые подавали челобитные немалым собраниям, тех били кнутом, и пущие из них заводчики сосланы в Сибирь на казенные заводы в работу вечно, а которые подавали челобитные порознь, тех били плетьми, других батагами, и под Казани отданы помещикам. Заседание правительствующих мест, сената и синода в 1741 году происходили частью в Петербурге, частью в Москве, куда спешила отправиться Елисавета для коронации, которая должна была скрепить дело 25 ноября. 7 января 1742 года в сенате уже было положено, чтобы приготовлениями к коронации занялись граф Семен Андреевич Салтыков и новгородский архиепископ Амвросий, по образцу, как делались подобные приготовления в 1724, 1728 и 1730 годах. А к ним на помощь послать из иностранной коллегии статского советника Петра Курбатова, который в означенные годы был употреблен к таким приготовлениям. Парчи, бархаты, позументы, бахромы и все прочее покупать с русских фабрик в Москве и из рядов. Если же чего готового не сыщется, велеть на фабриках сделать вновь, а чего сделать не могут, о том писать в сенат. На издержки по приготовлениям отпустить на первый случай 30 000 рублей, для отделания балдахинов отправить в Москву мастера француза Рошабота, также придворных мастериц. Триумфальные ворота строить впервые в земляном городе на Тверской под смотрением московской губернской канцелярии из доходов губернии. Вторые в Китай-городе у церкви Казанской Богородицы под смотрением Святого Синода из доходов коллегии экономии. Третьи на Мясницкой строить московскому купечеству на свое иждивение под смотрением губернской канцелярии. 23 февраля Елисавета выехала из Петербурга и 26 числа в 5 часу пополудни приехала в село Всесвятское в 7 верстах от Москвы. Здесь императрица отдыхала 27 число, а между тем к следующему дню учреждали церемонию торжественного въезда. 28 числа в 5 часов по полуночи на Красной площади раздались 9 пушечных выстрелов и начался благовест в Большой Ивановский колокол. В 10 часу императрица приехала из Всесвятского в Тверскую Ямскую Слободу, где пересела в парадную карету, и начался въезд в порядке, мало изменившемся до наших времен. Когда в Успенском соборе Елисавета стала на императорском месте, и племянник ее, герцог Галштинский, на царицыном месте, новгородский архиепископ Амвросий произнес речь. «Прииде, о Россия, твоего благополучия твердое и непоколебимое основание! Прииде крайне частых и весьма вредительных перемен твоих окончаний и разорений, прииде тишина твоя, благосостояние и прочих желаний твоих несомненная надежда. Церковь православная радуется, яко своего благополучия крепкую получила защитницу, радуется и весь правительствующий синклит, что как чести и достоинства своего утверждения, так и живой образ милости и правосудия от нее восприемлет. Горит пламенем любви и несказанной ревности к своей природной государыне, и все воинство, яко праведную обид своих в произведении рангов от мстительницу и мужественную в освобождении России от внутренних разорений героиню приобрести сподобилось. Радуются и гражданские статы, что уже отныне не по страстям и посулам, но по достоинству и заслугам в чины свои чают произведения. Хотя ныне вся Россия от радости торжествует, однако град сей, который есть якобы прямым всех градов российских сердцем, наибольшую в себе радость ощущает, для того, что он все радости, причины и прерогативы в себе содержит. Но, о Россия, посмотри при том и на себя недремлющим оком, и рассуди совестно, как то Бог милосердный не до конца гневается, ниже в век враждует. Наказал было тебя праведный Господь за грехи и беззаконие твои самым большим наказанием, то есть отъятием Петра Великого, первого же внука императора Петра Великого, и коль много по кончине его бед, перемен, страхов, пожаров, ужасных войн, тяжких и многотрудных гладов, напрасных смертей и прочих бесчисленных бедствий претерпела еси. Буди, убо, впредь осторожно, храни аки зеницу ока твоего вседрожайшее здравие ее императорского величества, так уж и его королевского высочества, и притом бойся всегда Бога и страшного суда его, трепещи крепких и неизбежных рук Божиих, бежи от греха, яко от лица змеина, перестань беззаконствовать, обманывать, насильствовать, пьянствовать, блудствовать, похищать, обидеть, прелюбодействовать и прочих творить грехов и беззаконий, да не паки понудишь и Бога к наказанию. К тому же еще буди благодарна дивному промыслу Божию, который на тебе Бог милосердый явственно и чувственно показует, когда на место Петра II, первого же внука императора Петра Великого, послал тебе второго внука тем же именем и такими же добродетелями сияющего. Приими сего всерадостным сердцем и благоприятную душою, да по имени его и сама каменно будешь и во всяких случаях вредительных перемен не убоишься, и паки на Петровом имени, аки твердом и нерушимом камени, утвердившися, безопасно вовеки прибудешь. Сокровище дрожайшего в свете сыскать невозможно, как то, от чего все наше благополучие и вечное зависит спасение. А такое сокровище есть не иное, токмо вера истинная, православная, кафолической, тую, бо веру, самых небес дрожайшую, то и сокровище, неоцененное благочестие наше, привезе нам в дар наша всемилостивейшая Матерь Отечества. Ибо, как скоро на престол вступила, так того ж времени синоду доброе свое и сущее императорское намерение объявить изволило, надобно нам начинать с Богом и от Бога, и как мы утаением всего от премудрых и разумных откровением младенцам чести и власть императорскую от него получили, так, во-первых, его ж божественную честь и славу хранить, защищать и распространять одолжаемся.